Но нас опять могут спросить, на каком основании мы берем на себя смелость утверждать все это? Почему считаем, что душа есть знание, блаженство, существование, или что она в своей сущности самосветящаяся? Почему нельзя сказать, что ее светимость – результат заимствованного света, подобной светимости тела, заимствованной от ума? Мы видели, что пока присутствует ум, тело светится. Но как только ум покидает его, светимость тела исчезает. Если ум уходит от моих глаз, я могу смотреть и ничего не увижу. Если он уйдет от моих ушей, вы можете говорить сколько угодно, а я не услышу ни одного слова. И то же будет со всеми другими чувствами. Таким образом, мы видим, что светимость тела не его собственная, но заимствованная от ума.